Глава вторая. И каков ущерб? Бишоп. Ну ладно, согласен. Насчет Чучундры я малость перегнул. Но ведь уже полночь, а я устал. Я вышел в холл с мыслью свернуть шею чуваку, который живет в 4001. Всякий раз, приезжая в город, он гудит по несколько дней. А потом тишина на неделю или дольше. К счастью, в отъезде он бывает чаще, чем в городе. Однако всякий раз, как он дома, в лифте катаются полуголые потенциальные венерички. Но вместо чудилы из 4001 я столкнулся с катастрофой женского пола. Даже в таком виде девка была ничего себе. Но чересчур шумно прорывалась в квартиру одного игрока нашей команды. А игрока-то дома, кстати, и нет. Он себе особняк купил, что ли, и смотался туда с женой и мелким. Мое общение с Боуманом было скупым на слова и не всегда приятным. Я небольшой его поклонник. Всякий раз, как в прошлых сезонах нам случалось сойтись на льду, кому-нибудь назначали дисциплинарный штраф за агрессивное поведение. Но моя неприязнь к Боуману подскочила до критической отметки, когда он отказался от условия о запрете обмена в своем контракте и перевелся в Сиэтл, попав в сборную буквально в последнюю минуту. Это бы еще и ладно, но ему отдали должность капитана, которую прочили мне. Его глупейший, фальшиво-дружеский настрой — это нам по силам, мы команда, и мое положение в вечном резерве у нашего чертова тренера заставляли ненавидеть Боумана еще яростнее. Я не верил его добренькому, якобы великодушному поведению. Именно Боуман предложил поставить меня в защиту. Небось, чтобы убрать соперника с заветной позиции центр-форварда. Не подумайте, что я жалуюсь. А тут, глядите, выясняется, что Боуман с толком использует служебный пентхаус. Ну, козел. Неизвестная пришелица криво усмехнулась и выпрямилась. «С меня уродов на сегодня вот так». Она провела ладонью у себя над головой. Ростом девица не вышла, так что получилось не особо высоко. «Спасибо за помощь и понимание, а еще за оскорбление и хамство. Именно этого мне и не хватало после отвратительного дня. Очень ценю столь креативное метание помета». «Я говорю, как есть». И не моя вина, если правда глаза колет. Господи, какой засранец! Очень жаль, что такой экстерьер пропадает с таким характером. Она прошлась по мне взглядом и фыркнула, почти раздраженная собой за то, что разглядывает меня. Между тем это я должен фыркать, раз она скачет на моем женатом одноклубнике. Почему вы расхаживаете в таком виде? Вас что, не воспитывали? Блин, во завелась-то. Это было бы даже прикольно, да только время позднее. А я не в духе от того, что разбуженный. Я не стал отвечать на вопрос о моем виде, потому что это не имеет отношения к делу. Если тут кто и засранка, так это ты со своим грохотом. Незваная гостья снова взглянула в свой телефон, перебирая сообщения. Она просканировала карту, ввела код и на этот раз, к моей досаде, получила зеленый свет. Похоже, Боуман действительно обзавелся подстилкой. Не такой уж он идеальный, как строит из себя. Неизвестная баба плечом открыла дверь и кое-как втащила свой помятый чемодан в квартиру. «Спасибо, что помог. Приятно, когда тебя так тепло встречают соседи». Она выставила мне средний палец и скрылась в недрах пентхауса. Я поразмыслил, не звякнуть ли тренеру, а лучше генеральному, но решил, что это бесполезно. Боумен только что в дёсны не сосётся с тренером Алексом Уотерсом. Они вместе за Чикаго играли несколько лет. А Уотерс — дружбан генерального. Да и что мне до боумановских шалостей? Если он изменяет жене, я между ними уж точно не полезу. Я выключил телек, перед которым, оказывается, заснул, и бухнулся на кровать. Думал, отрублюсь сразу, потому что я был никакой, но поймал себя на интересе. Что там творится в квартире напротив? Нездоровый какой-то интерес. Утром я проснулся поздно, потому что мой ночной сон был нарушен. Включил кофеварку и вышел в холл за газетами. Книг я не читаю. Для этого нужно свободное время. А у меня нет возможности сесть и дочитать до конца. Газеты — дело другое. За завтраком я просматриваю спортивный раздел, схватывая по заголовкам основные события. И наискосок пробегаю новости. Надо же знать, что в мире происходит. Моё средненькое настроение скисло окончательно, когда я бросил взгляд на дверь напротив. Сейчас, малость отоспавшись, я готов был признать, что повёл себя по-хамски. Но я искренне считаю, что у меня были на то причины. Просто бесит, что этот лицемер Боумен селит свою мадам в служебной квартире. Я уже хотел вернуться к себе, когда заметил, что дверь-то соседская приоткрыта. Первым побуждением было всё равно вернуться к себе. Не моё дело. Но в голову полезли возможные причины, отчего пентхаус не закрыт. А. Вчерашней щекастой ходячей катастрофе повезло с кодом, и она обнесла квартиру. Б. Боумен забежал домой, чтобы на всю катушку попользоваться служебным жильем. В. Жена Рука узнала про его любовницу и решила прикончить изменщика и шлюху. Если верен вариант А, то сегодняшняя смена охраны потеряет работу. Если вариант Б, и я застану Боумена в койке, у меня появится хороший козырь. А если вариант В, и в квартире валяются трупы, то в холл вскоре потянет тухлым запашком. Я вставил газеты между своей дверью и косяком, чтобы не захлопнулось, и босиком пошлёпал через холл. Крови-то я навидался после многочисленных стычек на льду. Но трупы — иное дело, непривычное. Однако я рассудил, что свеженький труп лучше трёхдневного, и начал выполнять свой гражданский долг. Я стукнул в дверь. Она приоткрылась на несколько дюймов. Выждав секунд 15, я постучался снова. Когда спустя полминуты никто не ответил, я сунул голову в квартиру и огляделся. Никаких подсохших кровавых пятен, никаких тел, валяющихся там и сям. Можно погодить звонить в 911. Я прислушался, ища чутким ухом звуки человеческой активности. Ну там, стоны боли или удовольствия. Но расслышал только тихое гудение кондиционера. Поэтому я позвал погромче. «Эй, люди!» Тишина. Я всерьез испугался, что живых в квартире уже нет, и вошел. Надо же, планировка в точности, как у меня. Но в обстановке ничего индивидуального. Никаких безделушек и фоток, отчего квартира кажется безликой. Вроде подготовленных к продаже домов. Всюду чистота и порядок. Гостья-то, получается, Боумена не ограбила. Да и признаков измены тоже нет. Хотя их уместнее искать в спальне, где обычно занимаются грязными делишками. Я рявкнул. «Эй, люди!» Но ответа не получил, поэтому двинулся к спальням. Я уже прошел полкоридора, когда дверь распахнулась, и вышла вчерашняя баба, вроде без телесных повреждений. Только что после душа, завёрнутая в два полотенца, второе на башке. Выглядела она получше, не как чокнутая на взводе, а уже больше как секс завернутый в черную махру. Спортивная, но с формами. Идеальное сочетание женственности и силы. Не какая-нибудь хрупкая, воздушная, ветерку послушная. Я подавил невольное раздражение на себя. «Это что за...» — пролепетала девица при виде меня. «У вас дверь открыта». Я успокаивающе выставил ладони и оторвал взгляд от края нижнего полотенца, щекотавшего вверху ее очень голые бедра. Если бы она и руки подняла, мне было бы на что заглядеться. Незнакомка ухватилась за кромку полотенца, поддернув его повыше. Несмотря на все мои усилия смотреть ей в лицо, взгляд самовольно метнулся вниз, проверить, не сверкнула ли чем девица. Я даже не понял, остался я разочарован или нет, что не сверкнула. «И ты приперся подглядывать за мной в душе? Ты что, совсем на голову больной?» — заорала девка, рубя воздух свободной рукой. Я тут же посмотрел ей в лицо. Я не подглядывал. Я два раза стучался и три раза здоровался. Говорю же, дверь входная нараспашку. Вот я и решился заглянуть. Нет ли здесь мертвых тел, которые надо вывозить, пока не завоняли? «Мертвых тел?» — девица скривилась. «Это мне снится?» Она мелко затрясла головой и замахала ладонью, будто пытаясь стереть мои слова или меня самого. «Знаешь что?» «Ладно, неважно. Тебе точно надо к специалисту?» «Убирайся, пока я полицию не вызвала». «Елки! А она быстро заводится, хотя я согласен. Пожалуй, ей неприятно присутствие мужчины в квартире, пока она голая и в полотенце». Я приподнял руки в знак покорности и сделал несколько осторожных шажков назад, чтобы девица в самом деле не кинулась к телефону, но решил вставить шпильку на прощание. «Это я должен полицию вызывать», — заявилась посреди ночи, устроилась тут как дома. «Я, между прочим, знаю человека, который тут живет. И он сейчас в отъезде». Я малость блефовал. Я не в курсе, где Боуман проводит выходные. Скорее всего, притаился сейчас в одной из комнат и дышит через раз. «Да как ты...» Девица махнула рукой, как саблей, и пошла на меня. А я отступал к дверям. «Я тебе не обязана ничего объяснять, слышишь? Это ты ворвался в мою квартиру». «Квартира не твоя», — поправил девицу я и чуть не сшиб лампу с тумбочки, идя задом по гостиной. «Господи, да мотай уже отсюда! Я в одном полотенце, не видишь, что ли? Трупов тут нет, разуй глаза!» По-прежнему наступая на меня, девица жестом обвела полупустую комнату, где царил идеальный порядок. «Может, ты улики смывала?» Не унимался я, не зная почему. Не от того, что девица так возбудилась, или просто противно стало, что строивший из себя правильного Боуман на поверку оказался обыкновенной свиньей. «С кем ты тут уединилась?» «Ни с кем, я одна. Как вчи...» Она зажала рот ладонью и тут же поправилась. «Но я жду гостей. Они уже поднимаются на лифте. А ну, убирайся!» Я переступил порог и оказался в общем холле. «Я проверял, жива ли ты и не истыкали ли тебя ножом. Я не собирался как-то воспользоваться тем, что ты одна». «О, это ты еще вчера ясно дал понять, замечанием про чучундру. Спасибо, что напомнил». Девица пихнула меня в плечо, на этот раз агрессивно, и я притворился, будто спотыкаюсь и пячусь. «Как вообще дверь оказалась открытой? Я вчера заперлась сразу после того, как ты прекратил меня оскорблять». «Ты себя вчера видела, королева помойки?» «Заткнись уже, а!» — крикнула она и толкнула меня чувствительнее. «Надо признать, сильная для такой малявки». На этот раз я попятился по-настоящему и врезался в край стеклянного стола. Огромная ваза с цветами закачалась, но, к счастью, устояла. Неохота объяснять секьюрити про груду битого стекла и черепков. Я выпрямился и провел рукой по груди. Девка в полотенце, как завороженная, проследила за моим движением голодными глазами. Может, она и в самом деле хоккейная шлюшка? «Это мне вместо спасибо за то, что я убедился. Тебя не пришили?» «Штаны себе купи!» — крикнула она, захлопывая дверь, которая, однако, не закрылась, а отскочила. «И рубашку!» Девка показала мне средний палец и снова грохнула дверью. Дверь издевательски распахнулась снова. Я улыбнулся и помахал вновь появившейся на пороге незнакомке. Полотенце свалилось у нее с головы, открыв спутанную копну длинных, бледно-розовых волос. Вчера на ней была какая-то шапчонка, поэтому я не разглядел. Девица потянулась к ручке двери, и второе полотенце скользнуло вниз по телу. Я успел заметить неплохие стоячие груди, прежде чем дверь хлопнула в третий раз. «Нормально тебе сиськи сделали!» — крикнул я. Дверь напротив снова приоткрылась, и из узкой щели появился средний палец. «У меня все свое, придурок!» Дверь хлопнула, и на этот раз осталась закрытой. Слишком темпераментная девица для Боумана. Жаль, что у меня моральные принципы. А то бы я с ней замутил.